Тишина не ждет и не смотрит. В комнате достаточно света, чтобы ничего не происходило. Тишина не пуста, в ней нет слов. Она дышит, как пространство.